Монашество. Монахи и Бога в монастырях продают. Украинская. В монастыре, что в омуте. Сверху гладко, внутри гадко. Русская. Если бы не страх, пропал бы монах. Белорусская. Черный клобук святости не придает. Украинская. Вчера с кистенем, сегодня с четками. Русская. Если бы в монастыре работать заставляли, туда б не убегали. Белорусская. Зачем монахам рай? Им и на земле не хуже. Русская. Монах перед Богом умен и перед миром хитер. Русская. Дожила голова до черного клобука. Русская. Кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит. Русская. Не ради Иисуса, а ради хлеба куса в монастырь идут. Русская. По-монашески спать, хлеба в поле не видать. Русская. Монастырь приношения любит. Русская. В монастырь попал, пиши пропал. Русская. Мир нечестив, а им сыт, монастырь благочестив. Русская. Где земля для мужика хороша, там царь монастырь поставил. Русская. Монастырь для царя, что черепахе броня. Русская. Монастыри у царя ордена. Русская. Не будь такой, как монах святой. Русская. От монастырских книг, что от вина, дурнеет голова. Русская. Монахов и монахинь полон ад. Грузинская. Монах не кот, молока не пьет, а венца не прочь. Русская. И монастырь не без шута, то есть юродивого. Русская. Монах святцы раскладывает, а на молотку засматривается. Украинская. Черней монаха не найдешь. Белорусская. Постриженный, что отпетый. Русская. Не радовалась братья, когда сирота в монастырь пришел. Не опечалилась, когда к Богу ушел. Русская. Ищи дьявола не в болоте, а в монастыре. Русская. Монахи да черти одной шерсти. Русская. Черная одежда не спасет. Русская. Черт монаху не попутчик. Монах проведет. Русская. Без святой воды и ладану доходу нет монастырю. Русская. Любят монахи, когда за них в поле работают. Русская. Монах бежит от работы, как черт от креста. Белорусская. Монах вином пропах. Русская. Не пьющий монах не монах. Русская. Монахи и куры никогда не бывают сыты. Русская. Монах без денег о всех святых вторит, а с деньгами и о Боге не вспомнит. Русская. Монах и Христу правды не скажет. Русская. Монаху и попу портной одной меры карманы шьет. Русская. Бедному монаху 100 лет поклоны бить, а в раю не быть. Русская. Бедному в монастыре, что у попа в сенях, то есть много унижений. Русская. Богатый монах – слуга Христов. Бедный монах – поденщик монастырский. Русская. Кому в монастыре хорошо жить, тому легко и Бога хвалить. Русская. Кто о чем, а монах о богомольцах. Русская. Куда, бабушка, спешишь? В монастырь. Чего? Монаху курочку несу. Русская. И черт под старость в монахи пошел. Украинская, русская. Монашеская злоба до гроба. Украинская. Мир сыт матушкой сошкой, а монастырь батюшкой Христом. Русская. Не земля монастырь кормит, а мужичок. Русская. В миру Демид безумен, в монастыре отец игумен. Русская. От монастырского певца идут от столбца до столбца. Русская. Только в монастыре людей подчуют баснями. Русская. Тяжело монахам живется. В глотку чарочка, да в келью бабочка. Русская. Мощи. Один угодничек в гробу, а 10 гробов золота в год зарабатывает. Русская. Старичок Сергеюшка в шелк-бархат всю братью одел. Русская. Пословица говорит о мощах святого Сергия Радонежского, которые находятся в Троице Сергиевой лавре. Мулла. Где падаль, там ворон. Где покойник, там мулла. Ногайская. Не ищи ног у змеи. Не проси в долг у муллы. Узбекская. Знает мулла, давай. Да возьми, не признает. Кабардинская, адыгейская. Мулла не любит давать. Он любит брать. Татарская. Мулла всех своих должников помнит. Азербайджанская. Мулла из чистой воды сливки снимет. Азербайджанская. Аул, где живет мулла, труслив. Аул, где живет певец, храбр. Узбекская. Бык тучнеет от хороших кормов. Мулла жиреет при покойниках. Казахская.